Мир молота войны. Уильям Кинг. Цикл «Готрек и Феликс». Книга 7. Истребитель великанов. То был темный век, кровавый век, век демонов и волшебства. То был век сражений и смерти, и конца света. Но кроме пожара, пламени и ярости, это еще и время могучих героев, отважных деяний и великого мужества. В сердце Старого Света простирается империя, крупнейшая и наиболее могущественная из государств человеческой расы. Это земля могучих горных вершин, полноводных рек, темных лесов и больших городов, славящиеся своими инженерами, волшебниками, торговцами и воинами. Со своего трона в Альтдорфе правит император Карл Франц, божественный потомок собирателя этих земель Сигмара и обладатель его магического боевого молота. Но время спокойствия еще не пришло. По всему Старому Свету разносится грохот войны, от рыцарских замков Бретонии до скованного льдами Кислева далеко на севере. Среди величественных гор края мира племена орков собираются для очередного нашествия. Бандиты и отщепенцы разоряют дикие южные земли князей Порубежья. Распространяются слухи о крысолюдях, скавенах, появляющихся из стоков канализации и болотистых мест по всей стране. На северных пустошах постоянная угроза со стороны хаоса, демонов и зверолюдов, испорченных злыми силами темных богов. И как никогда ранее, империи нужны герои, потому что близится время сражения. Сильвания подтвердила свою репутацию средоточия ужаса. После событий в замке Дракенхоф мы были полны печали и страха. Мы предотвратили наступление великого ужаса, но заплатили страшную цену. И от сражений и ужасов даже не удалось передохнуть. Лишь только мы одолели нашего врага нежить, как обнаружили, что сломя голову, ввязались в еще более отчаянное приключение, в котором, наряду с титаническим наследием давно почившей расы и столкновением с величайшим чародеем современности, наличествовали сражения с более смертоносными и ужасающими врагами, едва ли не превосходящими все, что встречалось нам прежде. За время этих приключений я узнал о сокровенной истории нашего мира гораздо больше, чем когда-либо желал, а моя душа и жизнь подверглись величайшей из опасностей. Даже теперь, мысленно возвращаясь к тем ужасным событиям, я удивляюсь тому, что остался в живых. Многие из моих товарищей оказались не столь удачливы. Мои странствия с Готреком. Том 4. Феликс Ягер. Альтдорф Пресс. 2505 год. Пролог. Земля сотрясалась. Вокруг него кричали люди, раскачивались огромные здания. Пока земля извивалась умирающей змеей, статуи богов выпадали из своих ниш в молельнях древних храмов, раскалываясь на тысячи частей. Он бежал по улицам древнего города, замечая гримасы ужаса на лицах своих сородичей. Он миновал разваливающиеся особняки, в которых иссохшиеся призраки прежних владельцев невнятно бормотали в страхе. Впереди закачалась, а затем обрушилась могучая колонна мореплавателя. Король Феникс слетел со своего высокого постамента, и когда падал вниз, казалось, что его вытянутая рука машет в ужасе. Когда он достиг вершины высоких холмов, возвышающихся над огромной гаванью, то беглый взгляд на опоясывающий город вершины показал, что дела обстоят хуже некуда. Горы ярко светились под действием неукротимой магии, вышедшей из-под контроля. Ее несдерживаемая мощь ощущалась даже на этом расстоянии, и не требовалось прибегать к какому бы то ни было прорицанию для осознания того, что с древними заклятиями, защищающими его страну и народ, произошло нечто весьма и весьма неправильное. Каким-то образом, сам того не сознавая, он оказался на гребне могучей стены, на протяжении многих веков защищающей гавань. Бросив взгляд на море, он увидел то, чего опасался превыше всего. Движимая силой, что превратит город в обломки, надвигалась огромная волна, раза в два превышающая высоту стены. Внутри нее, пытаясь освободиться, ревели и рычали могучие левиафаны, поднятые на поверхности с глубин окружающих континент-остров. Но сила, способная за секунды разнести в щепки самый крупный корабль, была бесполезна в объятиях этого ужасного цунами. Сознавая, что все бесполезно, что нет вариантов это пережить, он приготовился сопротивляться, сосредотачивая все свои силы и призывая самые могучие из доступных ему защитных чар, но по какой-то причине ничего не получалось, как он и предполагал. Энергия втекала в него тонкой струйкой, хотя некогда захлестывала подобно наводнению. Готовая обрушиться вниз, волна возвышалась над его головой, высотой своей в сотню раз превышая рост самого высокого человека. На мгновение он встретился взглядом с глазами попавшего в западню морского чудища, ощущая в нем явного товарища по несчастью, а затем распахнулась огромная пасть, сверкнули зубы размером с мечи, и могучая волна с невероятной и неукротимой силой столкнулась со стеной и обрушилась вперед. Она смыла его, сдавила, захлестнула с головой, утянула в глубины и понеслась дальше, чтобы смести с лика планеты последний и величайший из эльфийских городов. Внезапно он оказался в каком-то ином месте, вне пространства и времени. Здесь присутствовали мистические силы, и каждая представляла собой могучего мага, ни живого, ни мертвого. На их лицах запечатлелись следы неисчислимых веков страданий, шрамы сражений, в которых ни один смертный не должен был бы принимать участие. Даже он сам, считавшийся одним из могущественнейших волшебников мира, был обескуражен мощью наличествующих вокруг заклинаний. Но еще больше его страшило то место и время, в котором он, по собственному разумению, оказался. Призрачные фигуры плясали вокруг него, постоянно следуя ритуалу, который не должны были прекращать, ибо иначе навлекли бы на мир катастрофу. Они походили на призраков, а их движения были медлительными и исполненными боли, напоминая фигурки в часах гномьей работы, пружинные механизмы которых медленно раскручиваются. Он знал, что они некогда были эльфами, величайшими волшебниками своего времени, которые пожертвовали собой ради спасения страны и народа. «Приветствую, кровь Аэнариона», — произнес древний голос, сухой и невыразительный, но по-прежнему сохраняющий едва заметный мелодичный акцент горцев Калидора. «Приветствую, повелителя драконов», — произнес он в ответ, понимая, кто перед ним, и гадая, не снится ли ему происходящее, хоть и сознавал его реальность. «Значит, живые по-прежнему помнят нас?» поинтересовался голос. «Помнят и почитают». «Это хорошо. Хоть какое-то возмещение за наше самопожертвование». Намек на жалость к себе более чем прослеживался в голосе. «Вполне логично», — предположил он. «Вероятно, я и сам испытывал бы жалость к самому себе, доведись мне оказаться заточенным на 5000 лет в центре огромного вихря и с трудом поддерживать целостность паутины заклинаний, которая позволяет континенту-острову держаться на плаву». Картинка пошла рябью, словно отражение на поверхности потревоженной воды. Казалось, жуткие призрачные фигуры сдали назад, чему он был рад. Ему следовало бы позволить им удалиться, но он понимал, что доставлен сюда не без причины. «Зачем я здесь?» — прокричал он, и его слова, казалось, эхом разнеслись по бесконечным пещерам, зазвучав в отдаленных веках. «Старые преграды рушатся, пути древних открыты. Мы не можем поддерживать узор в такой ситуации». «Что мне делать?» «Отыщи источник возмущений. Найди прорицательницу, говорящих правду. Она расскажет тебе все необходимое. Закрой древние пути. Иди один и поторапливайся. По дороге ты найдешь необходимых и весьма неожиданных союзников. Ступай. Осталось мало времени. Даже передача этого сообщения ослабляет нас, а мы должны сохранять те малые силы, что еще остались». Голос стихал, пока эти слова доносились из глубин бесконечности. Великий страх охватил его. Архимаг Теклис резко принял сидячее положение, стащив шелковые простыни с обнаженных тел своих партнерш. У него выступил холодный пот, запах которого он почуял даже сквозь резкий парфюм, которым пользовались две куртизанки. «Что случилось, мой повелитель?» спросила Шейнара с выражением озабоченности на прекрасном узком лице. «Что тебя встревожило?» «Ничего», — Солгал он, вставая с кровати и, пошатываясь, пересек комнату. Он взял кубок и хрустальный графин с вином, сделанный в форме дракона. «Опять сны? Кошмары?» Он бросил на нее холодный взгляд. «Почему ты думаешь, что это кошмары?» — спросил он. «Ты говорил во сне, мой повелитель, и метался. Вот я и предположила». Он глядел на нее долгим и тяжелым взглядом. Его многочисленные враги дорого бы заплатили за такую информацию. «Это не кошмары», — произнес он, потянувшись к энергии. «Та потекла сильным потоком, а не как во сне». «Это не сны. Ты должна забыть это». Слабая бледность выступила на ее прекрасном лице под действием заклинания. Посмотрев на него, она озадаченно улыбнулась. «Спи», — сказал он. «Когда проснешься, ты все забудешь». Она тут же повалилась рядом с телом своей сестры-близняшки. Он пожал плечами, сам желая заснуть столь крепким сном, но понимая, что без помощи магии это ему недоступно, и подобное он более не может себе позволить. Мимолетное чувство вины охватило его за подобное обращение с соплеменницей-эльфийкой, но времена нынче непонятные и недобрые, а безопасность превыше всего. Древние враги не дремлют, старые боги пробуждаются. Отсюда и до далекого Катая каждый оракул и предсказатель пророчит гибель. О том же говорят его собственные звездные таблицы. Не поморщившись, он сделал глоток горького вина. По его жесту мантия перелетела через комнату и окутала его обнаженное тело. Он надел туфли, изготовленные из лучшего катайского шелка, вытянул руку и в нее скользнул посох. Прихрамывая, он вышел из комнаты и пошел по холодным гулким коридорам дома своих предков. Он направился в рабочий кабинет, понимая, что следует поступить по обыкновению и найти утешение в знаниях. Несколько бодрствующих пожилых слуг поторопились удалиться с глаз, поняв по мрачному выражению лица хозяина, что лучше не прерывать его раздумий. Он знал, что грядут темные времена. Теперь уже невозможно игнорировать сны, и он давно усвоил, что это в любом случае недальновидно. Будучи расположенным в глубочайших подвалах под особняком, рабочий кабинет предоставлял ему должное убежище. Войдя, маг произнес приказ. Защитные чары незамедлительно активировались. Воздух замерцал от их сдерживаемой мощи. Преодолеть их не мог даже самый могучий из демонов. Пойманный гомункул слабо шевелился в банке с консервирующей жидкостью. Когда маг, прихрамывая, прошел мимо, тот показал ему неприличный жест. Существо было не очень-то довольно своим обиталищем. На его шее раздувались крошечные жабры. Тонкие кожистые крылья взбалтывали жидкость, поднимая муть. Маг одарил гомункула холодной улыбкой, и тот замер, не завершив жеста. Мало кто в этом мире и за его пределами обладал мужеством столкнуться с Теклисом, когда тот пребывал в дурном настроении. Он шел через помещение мимо упорядоченно расположенных ниш, в которых находились мистические предметы и тщательно пронумерованные ряды книг на сотни языков, как употребительных, так и мертвых. Со временем он нашел, что искал. Странный прибор, почти 200 лет назад извлеченный им из земли в развалинах древнего катайского города. Массивный шар из покрытой патиной бронзы с гравировкой из необычных рун, напоминающих ему работу переживающих упадок обитателей Люстрии. Теклис уселся, скрестив ноги перед шаром судьбы и раздумывал над своим сном. Уже трижды, за менее чем месяц, сон этот приходил к нему, с каждым разом становясь все ярче и отчетливее. Однако в этот раз древние первые заговорили с ним. Неужели он в самом деле разговаривал с духами волшебников-предков, которые защитили его страну? Неужели они дотянулись через удерживающие их преграды и общались с ним? Теклис кисло улыбнулся. Он понимал, что те сны могут быть посланы в качестве предупреждения или для причинения вреда, но в равной степени сознавал, что сны иногда являются лишь обращением его собственного подсознания, выражающимся в страхах и интуитивных действиях. Любая некая дружественная сила или его собственные глубинные инстинкты пытаются о чем-то его предостеречь. Источник не суть важен. Ему следует действовать. Не требовалось быть великим чародеем для осознания, что в мире происходит нечто неправильное. В донесениях капитанов кораблей рассказывается о бедствии, постигшем отдаленнейшие страны. В Катаево начальники подняли восстание против посланца небес. В Арабии фанатик, именующий себя пророком закона, подбивает местное население очистить страну от зла, а его определение зла включает всех, кто не является человеком. В городах своей подземной империи зашевелились скавены. Войска короля-колдуна снова шагают по землям Ультуана. Армии эльфов собираются, чтобы отправиться на север и дать им отпор, а эльфийский флот постоянно патрулирует северные моря. Но месяц назад Теклис был вызван сюда, в Лотерн, ко двору короля Феникса для обсуждения этих вопросов, и ему было сказано готовиться к войне. Он положил руки на шар. Оболочка из металлических полос сложилась внутрь, открыв молочно-белый самоцвет, пульсирующий собственным неземным светом. Маг произнес слова заклятия, которые обнаружил на насчитывающем без малого 3000 лет свитке времен царствования Бел-Карадриса, и на поверхности самоцвета заплясали огни. Теклис щелкнул пальцами, и свечи из галлюциногенного вещества, полученного из листьев черного лотоса, вспыхнули и разгорелись. Он глубоко вдохнул их аромат и полностью раскрыл свои магические органы чувств, ощущая, как его поле зрения затягивается в глубины кристалла. Долгое время ничего не происходило. Он видел лишь темноту и слышал только приглушенное биение своего сердца. Он продолжил читать заклятие, без усилий управляя заклинанием, на овладение которым умение искушенного чародея ушла бы целая жизнь. Похоже, что теперь его точка обзора расположилась высоко над Ультуаном. Теклис отлично видел даже во тьме и был способен разглядеть вещи, доступные лишь взору чародея. Он видел потоки магии, привязанные к сторожевым обелискам, которые удерживали континент-остров над волнами. Воздвигнутые тысячелетия назад магией Старого Мира, теперь они нуждались в той же самой магии, чтобы не погрузиться под поверхность моря. В своих снах Теклис разговаривал с теми, кто поддерживал эти заклинания. Он знал, что это важно. Он наблюдал крошечные вспышки, которые были результатом работы с магией его собратьев-чародеев и замысловатые конструкции заклинаний, сплетаемые мастерами самого искушенного в магии народа мира. Ощущая нарушение в потоках энергии, Теклис направил туда свое сознание. Далеко на севере он ощущал мерзость, которая ожидала на далеком полюсе. Та уже не находилась в состоянии покоя, но пульсировала энергией, обещая гибель мира. Хоть она еще не полностью пробудилась, но все же. За мгновение его нематериальные глаза воспарили над пустошами хаоса, продвигаясь к сфере влияния полярной мерзости так близко, насколько осмеливался Теклис, и заметили огромные орды воинов в черных доспехах, расположившихся лагерем на холодных равнинах и сопровождающие их мерзкие полчища рогатых зверолюдов. Теклис заметил мощные потоки хаотической энергии в пролетающих над ними ветрах магии, но не увидел ничего из того, что могло вызвать какие-либо возмущения на его родном острове. Тем не менее, беспокойство вызывала сама численность этой громадной армии вторжения. Она была крупнее всех сил, которые могла выставить ослабевающая мощь эльфов, и маг понимал, что перед ним всего лишь малая талика сил, накапливаемых темными богами. Теклис сместил точку обзора по небу в сторону древнего города Праг и увидел, что тот по-прежнему лежит в руинах, хотя население прилагает героические усилия для его восстановления. Занимательно, что там находятся гномы. Похоже, что в час нужды на помощь людям пришли древние враги его собственной расы. Он позволил взгляду задержаться на массивной цитадели, окутанной чарами, преодолеть которые было не под силу даже ему, и гадал, что же скрыто в недрах этой укрепленной вершины. Какая древняя тайна раз за разом влечет сюда армии хаоса? Какие древние клятвы заставляют людей восстанавливать свой населенный призраками город в условиях неразрывного цикла разрушения? Строить предположения было бы интересно, но это его никуда не приведет. Увиденное лишь подтвердило уже услышанное им. Старый свет подвергается величайшему вторжению за прошедшие столетия, для отражения которого, как он опасался, потребуется нечто большее, чем объединенная мощь людей и гномов. Теклис смещал точку обзора все выше, пока спящий мир не превратился в очертания, а энергетические линии протянулись в ночи, словно громадная паутина, видимая ему даже сквозь белые закручивающиеся вихри облаков. Он пристально изучил их, выискивая указания на разгадку проблемы, и отыскал их. Обычно нормальное протекание энергетических линий с северного острова Альбион к Ультуану сделалось слабым. Временами эти линии искрили и исчезали. Иногда ярко разгорались, и мощные всплески энергии проносились над морем в направлении континента острова. Импульсы энергии из пустошей хаоса приходили к Альбиону, а затем ослабевали. С Альбиона потоки направлялись дальше, струясь по направлению к Империи, Бретоннии и Ультуану. Что здесь происходит? Что это за магия? Существование этих паутин энергий восходит к самым древним временам, так что же способно воспользоваться ими в собственных целях? Он был уверен, что это не к добру. Он направил точку обзора шара приблизиться к Альбиону. Она пробилась через окружающий остров магические преграды и оказалась в тумане, а там окончательно и полностью остановилась. «Не к добру», — подумал Теклис. Альбион всегда был окружен чарами великой силы, предназначением которых было укрывать его от глаз чужаков, и эти чары явно продолжают действовать. Но это не совсем так. Теперь он ощущал разницу. В них присутствовала едва уловимая порча, вызванная злыми силами и чем-то еще. Маг быстро поразмыслил над увиденным, и в его разуме возникло жуткое подозрение. Ему вспомнились фрагменты неких запрещенных древних текстов, написанных безумными эльфийскими чародеями на заре веков. Легенды о наиболее древних богах мира, которые рассказывали о вещах, которым лучше оставаться в забвении. Однако некто, очевидно, о них вспомнил. Некто потревожил то, что следовало оставить в покое. Страх сжал сердце мага при мыслях об этом. Ему необходимо свериться с некими древними источниками и сделать это, не откладывая. Если его подозрения верны, то не стоит терять время. Рассвет застал Теклиса на балконе библиотеки. На коленях раскрытая книга, а руки подпирают голову. Старый особняк был построен на склоне высочайшего из возвышающихся над городом Лотарн холмов, и отсюда открывался восхитительный вид на гавань. Она была спокойна и безмятежна, как пруд, ни малейшего намека на гигантскую приливную волну из его кошмаров. На краткое мгновение Теклису хотелось снова оказаться в башне Хоэта, где под рукой была величайшая библиотека мира и сородичи магии, с которыми можно было посоветоваться, но это желание было глупым. Политика привела его сюда. Ему не нравилось это место, которым он владел вместе со своим братом. Он не любил это место, когда они были детьми, не любил и сейчас. Слишком много старых воспоминаний, как он полагал, слишком много напоминаний о долгих вечерах, проведенных в немощном и болезненном состоянии. Дом слишком напоминал ему хоспис или один из тех храмов эвтаназии, куда приходили старые, уставшие от жизни, чтобы окончить свои дни в мире и покое. Теклис отогнал эти мысли. Лишь только он это сделал, земля вздрогнула. Очень мягко. По поверхности вина в бокале пошла слабая рябь. Стены старого дворца едва дрогнули. Это могло быть обыкновенное землетрясение, но он сомневался. Все признаки были отчетливыми. Что-то вмешивается в действие древних заклинаний, которые связывают воедино континент остров Ультуан и не позволяют ему снова скрыться под волнами. Если ничего не делать, его кошмары обретут реальность. Вошел Альдред, один из его старейших слуг. Теклис понял, что повод был важный. У старого эльфа был приказ ни в коем случае не беспокоить Теклиса, разве что вызовет сам король Феникс. «Ваш брат желает поговорить с вами», — произнес слуга. Теклис кисло усмехнулся. Находясь в этом доме, у него не было возможности отказать. Это место настолько же принадлежит Тириону, как и является собственностью Теклиса, а слуги столь же преданы его брату-близнецу, как и ему самому. «Более преданны», — раздраженно подумал маг. «Брат, разумеется, уйдет, если Теклис покажет, что желает уединения. У него отменные манеры, как и почти все остальное». Теклис отвел взгляд от моря. «Поганое же у тебя сегодня настроение», — отметил он про себя. «Приведи моего брата», — сказал маг, — «и приготовь еду, если ему будет угодно откушать». «Не слишком ли рановато для этого марочного вина?» — поинтересовался Тирион, широкими шагами выходя на балкон. Намек на укор в его голосе в других устах был бы эквивалентен громогласному хору неодобрения. Теклис посмотрел на брата. Такой высокий, такой стройный. Ровные, без изъяна руки и ноги, открытое и честное лицо. Голос прекрасен, как возвещающий рассвет церковный колокол. «Изумительно», — подумал Теклис, — «что это замечательное по своим качествам создание является моим близнецом. Похоже, боги щедро наградили его своими дарами, все дурное оставив на мою долю». «Полагаю, сие означает, что ты не составишь мне компанию, брат». Теклис понимал, что несправедлив. Боги наделили его даром управлять магией, которому не было равных в современном мире, и волей, необходимой для должного использования этого дара. Бывали, однако, времена, когда он с радостью сменял бы все это на популярность, без усилий достававшуюся Тириону, на его непринужденность и учтивость, на его способность быть счастливым даже в самые несчастные времена и на его выдающееся крепкое здоровье. «Наоборот, мой братский долг не позволяет оставить тебя напиваться в одиночестве. Лишь боги знают, к чему это может привести». Это и было проявлением знаменитого обаяния, способностью изменить настрой ситуации улыбкой и внешне непритязательной шуткой. Тирион дотянулся до кувшина и налил себе полный бокал. Здесь не было места формализму, этому бесконечно бессмысленному ритуалу, который Теклис так презирал на дружеских встречах эльфов. Для воина, домом которому служил скорее походный лагерь, чем двор короля Феникса, то был непреднамеренный жест, и все же его брат знал, что именно так сможет легко разрядить обстановку. Теклис понимал, почему при дворе находятся те, кто сравнивает его брата с Маликитом древних времен, когда король-колдун еще не показал свою истинную натуру. Зная брата всю свою жизнь, даже Теклис не был уверен, сколь много искусства вложено в столь аккуратно выглядящую естественность. Тирион помахал рукой, и Теклис поднял взгляд. С находящегося выше балкона в ответ помахали Шейнара и ее сестра Малирия. В их взгляде на Тириона открытое желание смешивалось с восхищением, которое тот всегда вызывал у женщин. Бесполезное дело, разумеется, ибо брат замечал только свою супругу, вечную королеву. В отличие от большинства эльфов-мужчин, он никогда не совершал супружеской измены. «И в чью честь возносится тост этим ранним утром?» — поинтересовался Тирион. «За конец мира», — ответил Теклис. «Настолько плохо?» — спросил Тирион. «По меньшей мере, за конец нашего мира». «Я не думаю, что в этот раз темный нас одолеет», — заметил Тирион. Как раз подобное и ожидал услышать от него Теклис, но теперь брат стал осторожен и осмотрителен. Внезапно он стал выглядеть именно тем, кем являлся — наиболее смертоносным воином-эльфом на протяжении жизни 20 поколений. «Меня беспокоит не наш дорогой родич и его приспешники, а сам Ультуан. Кто-то или что-то причиняет вред сторожевым обелискам, либо силе, что является их основой. Стало быть, те землетрясения и извержения не являются случайными. Мне тоже так показалось». «Нет, они не случайны». «Значит, ты скоро уедешь?» Это был не вопрос. Теклис, кивнув, улыбнулся. Брат всегда понимал его лучше, чем любое иное живое существо. «Понадобится ли тебе компания в твоем путешествии? Я собирался вести флот на север, чтобы встретить отродье Наггарота, но если ты говоришь правду, я уверен, что король Феникс сможет обойтись без моих услуг». Теклис покачал головой. «Ты нужен флоту. Ты нужен нашим армиям. Там, куда я отправлюсь, заклинания будут куда полезнее мечей». Теклис резко поставил свой бокал на превосходный стол из слоновой кости. Вино едва не забрызгало лежавшие там пергаменты. На составление этих записей у мага ушла большая часть ночи. «Проследи, пожалуйста, чтобы копии были сделаны и доставлены его величеству и мастерам Хоэта», — отдал он распоряжение Альдрету. «Теперь мне нужно идти. Впереди долгий путь, а времени